Две различные манеры любить. Однажды Виктор Гюго, когда в его присутствии заговорили о жизни и о том, что в ней по-настоящему важно, сказал, что, по его мнению, поистине дорога ни слава, ни состояние, ни талант, но возможность любить и быть любимым. И он был прав. Ничто не имеет для нас цены, если этого нельзя разделить с тем, кто любит нас, любит от всего сердца. Однако и эта любовь принесет нам мало радости, если мы не отвечаем на нее взаимностью. Нет необходимости, чтобы любящих нас людей было очень много. Я всегда полагал, что можно чувствовать себя счастливым в самом маленьком городке, даже в каком-нибудь оазисе в Сахаре, если там с тобой будут два или три преданных друга. И наоборот, глава государства или прославленный артист вряд ли могут познать счастье, если возле них нет хотя бы одного живого существа, в присутствии которого можно сбросить маску. Потому-то так огромна роль, которую играли в жизни выдающихся людей наперстники, жены, возлюбленные. «Я так одинок», — жаловался мне один известный всему миру человек, окруженный целой свитой. «Любовь, сыновняя, супружеская или рожденная дружбой, разбивает такого одиночества». Однако существуют две различные манеры любить. Первое, когда любят для себя, иначе говоря, испытывают привязанность к другим людям за то, что вам дает их любовь. Встречаются женщины, которые весьма искренне любят мужа, ибо он создает вокруг них атмосферу надежности, окружает их заботой и приносит им радость, но любят они его только потому, что не представляют себе, как бы они обходились без него. Он им необходим. Он печется об их счастье и о счастье их детей, он средоточие их жизни. Но его собственная жизнь занимает их очень мало. Они не задаются вопросом о том, есть ли у него иные желания, иные нужды. Они находят естественным, что он тратит свой короткий век, устраивая их счастье. Мужей и любовников такого рода также хватает. Они любят женщину за то, что она им дает, и никогда даже не пытаются заглянуть ей в душу. Дети почти всегда любят своих родителей именно так. Отец для них — это тот, на кого всегда можно положиться, мать — неизменно снисходительная советчица. Но многие ли дети всерьез озабочены тем, как облегчить бремя родительских забот? Вот что я именую любовью для себя. Любить другого ради него самого значит думать не о том, что от него получаешь, но о том, что ему даешь. Для этого надо так тесно связать свою жизнь с его жизнью, так полно разделять его чувства, чтобы его счастье стало и вашим. Не думайте, что такая любовь редка. Многие родители больше радуются успехам детей, нежели своим собственным. Я знал множество супружеских пар, где муж и жена жили друг для друга. Есть много примеров самой возвышенной дружбы. Бальзак описал подобную дружбу в «Кузене Понсе» и в «Обеде безбожника». В подлинной дружбе куда больше заботливости, нежели требовательности. Вот что я именую любовью ради других. Важное свойство бескорыстной любви в том, что она приносит больше счастья, нежели любовь или привязанность для себя. От чего? От того, что человек так создан. Забывая о себе, он скорее обретает счастье. До тех пор, пока думаешь только о себе, живешь во власти сомнений и неудовлетворенности, постоянно размышляешь, достиг ли я в жизни всего, чего мог, какая оплошность привела меня к тому положению, в каком я нахожусь, что обо мне думают, любят ли меня. Как только другой или другая сделал сосредоточием твоей жизни, все становится на свои места. В чем наш долг? Составить счастье того, кого любишь. С этой минуты жизнь наполняется смыслом, и этот смысл отныне становится ее сердцевиной. Невыразимое блаженство, даруемое верой, увы, доступно не всем, но и земные привязанности сладостны и драгоценны. Прощайте.